Твоя финансовая карта желаний. Чтобы не держать все планы в голове, визуализируй их. Создай свою финансовую карту желаний. Это может быть mind map, таблица в Excel или просто плакат на стене. Вот как может выглядеть шаблон, заполненный на примере Насти. Цель — магистратура в Европе. Срок — через 4 года. Примерная стоимость — 500 тысяч рублей. На первый год плюс переезд. Мои шаги — что нужно сделать? Первое. Накопить 200 тысяч рублей, откладывать по 8,5 тысяч рублей в месяц. Второе. Найти и подать заявки на 5 грантов. Третье. Сдать IELTS на 7,5 баллов, начать готовиться сейчас. Четвертое. Собрать сильное портфолио, сделать 3 новых проекта. Цель. Новый ноутбук для дизайна. Срок через 6 месяцев. Примерная стоимость 100 тысяч рублей. Мои шаги, что нужно сделать, откладывать по 10 тысяч рублей в месяц с подработки плюс премия. Цель — поездка на море. Срок — следующим летом. Примерная стоимость — 30 тысяч рублей. Мои шаги, что нужно сделать, откладывать по 2,5 тысячи рублей в месяц. А теперь твоя очередь. Чтобы заполнить колонку «Примерная стоимость», проведи небольшой ресерч. Забей в поисковик «Средняя цена подержанного Ford Focus», «Сколько стоит поездка в Японию на 2 недели», «Бюджет свадьбы на 30 человек». Информация есть в открытом доступе. Повесь эту карту на видное место. Она будет твоей мотивацией и напоминанием, ради чего ты сегодня, возможно, откажешься от импульсивной покупки. Лайфхак. Используй технологии. Приложения вроде Keyton или Wick помогут вести проекты по своим целям. Хабит-трекеры — вырабатывать привычку копить. В любом банковском приложении можно открыть накопительный счет с целью и видеть прогресс-бар ее достижения. А еще можешь написать письмо себе в будущее на сайте futureme.org, где опишешь свои цели и пообещаешь себе их достичь. Через несколько лет будет интересно прочитать и сравнить с реальностью.